Глава третья. Юра Стоянов в школе и дома. Если бы мне нужно было снять фильм по оригинальному сценарию, я бы начал с короткометражки. Но поскольку начинать мне уже несколько поздновато, дарю эту историю коллегам. Это кусок моего детства. Название у этого фильма может быть только одно. «Дорогой Юра». И вот почему. Было мне тогда лет 10. Уже 3 года мы жили в районе блочных и панельных пятиэтажек. Я уже успел привыкнуть к тому, что вода бывает не только в колодце. Она может еще и течь из крана. Самих же кранов бывает 2, и из второго льется горячее. Я вовсю наслаждался благами хрущевской цивилизации. Разучился сидеть орлом на унитазе, стал играть в шашки и разгадывать кроссворды. Я становился городским. Я дружил с сыном нашей дворнички, звали его Игорь. Он был неплохой пацан, но слегка подловатый. Игорь не был похож на мать, а кто был его отец, оставалось тайной. Соседи говорили, что дворничка нагуляла сына в тюрьме, когда служила там надзирательницей. А судя по некоторым поступкам Игоря, его отец должен был сидеть в одиночке, в карцере, в блоке для убийц. Дело было осенью. Рядом с нашим двором строилась очередная пятиэтажка, и по выходным, когда строители отдыхали, она становилась местом наших игр и баталий. У стены нового дома, метрах в 10 от нее, была довольно высокая насыпь. С крыши свисали толстые веревки, которыми рабочие поднимали в ведрах песок и цемент. Мы отцепляли ведро, завязывали толстый узел, становились на него и, держась обеими руками за веревку, с насыпи летели прямо на стенку. Круто было! Подлетаешь к дому, выставляешь вперед ногу, отталкиваешься и снова летишь. Я не знаю, что там однажды генетически сработало в Игоревой башке, но он незаметно накрутил мне веревку по часовой стрелке, и когда я прыгнул, она начала раскручиваться в обратную сторону. Я летел на дом и вращался, как юла, и состыковался со стеной аккурат темечком. Звук был такой, как будто раскололся огромный орех. Я потерял сознание и рухнул. Через какое-то время я очнулся от запаха. Лучком на меня дунуло, я и оклемался. Нависший надо мной рот Игоря прошептал: «Молчи, сука! Никому! Не то я папке скажу. Ну, когда он выйдет?» Я пришел домой и написал письмо в «Пионерскую правду» о том, что есть в нашем дворе такой-то сын дворничихи и неизвестного убийцы Игорь, который сделал со мной то-то и то-то. Поскольку я уже тогда упражнялся в стихосложении, я закончил стихами, которых сейчас уже не помню. Но, по-моему, чтобы понравиться и вызвать сострадание, а заодно привязаться к названию газеты, я написал что-то про гипотетическую смерть пионера. То есть про мою. Я сочинял и плакал. Я окропил это письмо слезами боли от удара и чувства несправедливости и страха. Тогда же, утирая сопли, я отметил, что когда тебе хреново, стихи сочиняются легче. Прошла капризная, как все одесская зима. Игорь, когда мы встречались, говорил одну и ту же фразу: «Привет от папки», и шел дальше. Он уходил, а обида оставалась. И вот сижу я как-то на уроке, и в класс без стука входит учитель истории в старшей школе Игорь Михайлович Ребич. «Стоянова можно?» — говорит. Классный отвечает: «Можно». Вечно перепуганный историк ведет меня по коридору за руку. Я до сих пор помню эту влажную руку, которая трясется. Он идет и бормочет: «Ничего, ничего. Ничего, ничего, ничего». Помолчит немного опять: «Ничего, ничего». Меня заводят в кабинет директора. Сидит директор в полевой офицерской форме, с портупеей. Это был 68-й год. В связи с событиями в Чехословакии тогда всех резервистов призывали на военные сборы. А мы, мальчишки, бегали на железнодорожную станцию и смотрели, как мимо шли поезда с танками и пушками на платформах, и кричали солдатикам: «Поубивайте их там всех!» Вот так уж было. По бокам от него, за молчаливым траурным столом, как на поминках, сидят педагоги. И моя бедная мама сидит, заместитель директора по воспитательной работе. И у директора в руках дрожит чашечка и ударяет о блюдце. Тишина и вот этот звук дребезжащей чашки. И все молча смотрят на меня. Он достает какое-то письмо. и протягивает его в мою сторону. И оно плывет по рукам учителей ко мне. Они быстро передают его друг другу, как будто боятся, что на нем останутся отпечатки пальцев. На конверте написано: «Орган ЦК ВЛКСМ и Всесоюзной пионерской организации имени Ленина и три больших ордена красуются. Ленина, Трудового Красного Знамени и Октябрьской Революции, и указан адресат ученику 4 А класса средней школы номер 27 города Одессы Стоянову Юрию». Директор говорит: «Юра, я не вскрывал этот конверт. Не мог бы ты при нас его открыть и прочитать? Что там написано?» «Вслух». Я открываю конверт и читаю. Потом, с годами, я нафантазировал себе, что какой-то дядечка, который работал когда-то в «Новом мире», опубликовал там какой-нибудь отрывок из Солженицына. Ему этого не простили и запихнули в отдел писем детской газеты «Пионерская правда». И вот этот тихий, спившийся интеллигент-диссидент пьет портвейн и пишет мне письмо. «Дорогой Юра, ты написал нам о том, что тебя обидел сын дворнички. Ты написал письмо. Спасибо, что подписался. А знаешь ли ты, дорогой Юра, что у таких писем в нашей стране страшная и трагическая история? А знаешь ли ты, Юра, сколько миллионов людей после вот таких вот писем были расстреляны и сгнили в лагерях? А их дети, твои ровесники, росли в детских домах за колючей проволокой. Юр, тебе 10 лет. Надеюсь, ты здоровый и крепкий парень. Да подойди ты к этому Игорю и врежь ему хорошенько. А если он сильнее тебя, то возьми кирпич и дай ему по голове. И никогда в жизни больше не пиши ни в одну газету и ни в одну организацию. Твоя пионерская правда». Дальше шла подпись сотрудника отдела писем. Я так думаю, что к концу письма автора окончательно развезло. В кабинете директора тогда все облегченно выдохнули. Они поняли, что пронесло, что никакой комиссии не будет в школе, ни ЦК ВЛКСМ, ни какой-либо другой, что я ни на кого не настучал, кроме Игоря. После школы я пришел в наш двор, взял на стройке пол кирпича, все-таки половину кирпича, не целый, и врезал сзади по голове этому Игорю. У него потекла кровь, а я держал перед собой на вытянутой руке мою индульгенцию. Письмо из «Пионерской правды». Выскочила дворничиха. Она несла сына на руках, как на революционных картинах, и вопила, гэкая на южный манер: «Интеллигенты Игоря убили! Интеллигенты Игоря убили!» Слава богу, Игоря не убили. Кирпич прошел по касательной, царапина. А вот мои родители выпороли меня так, что я засомневался, интеллигенты ли они. Много лет прошло, но письмо это я запомнил на всю жизнь. «Дорогой Юра», так оно начиналось.